Десятая глава. Охота началась. Для начала Инктор повел отряд скорым шагом. Ранд даже немного забеспокоился о лошадях. Животные могли часами идти рысью, но впереди еще целый день. А сколько таких дней еще предстоит? Судя по лицу Инктора, тот намерен был настичь похитителей рога в первый же день, в первый же час. Чему Ранд, припомня голос, которым Шайнарец давал клятву перед престолом Амерлин, ничуть не удивлялся. Тем не менее, рта он не раскрывал. Здесь командовал лорд Инктор. Как бы ни был он по-дружески расположен к Ранду, вряд ли он оценит советы пастуха. На шаг позади Инктора скакал Хурин, но отряд на юг вел именно Нюхач. Он показывал дорогу Инктору. Вокруг лежали холмы, поросшие лесом, тесно стоящими елями, вересками, дубами, но путь, избранный Хурином, вел прямо как стрела, отклоняясь лишь изредка, огибая холмы, объехать которые гораздо быстрее, чем преодолевать в лоб. Знамя серой совы трепетало на ветру. Ранд решил скакать рядом с Мэттом и Перрином, но когда он чуть придержал лошадь, отставая и поравнялся с ними, Мэтт подтолкнул Перрина локтем, и тот неохотно погнал коня галопом к голове колонны за Мэттом. Заметив себе, что нет никакого интереса скакать в хвосте, Ранд вернулся на место впереди, его друзья незамедлительно отстали. Причем Мэтт опять потянул за собой Перрина. «Чтоб им сгореть! Я ж просто хочу извиниться!» Ранд чувствовал себя ужасно одиноким. Ну, «Ничего не попишешь. Он знал, в случившемся всецело его вина». На верхушке одного холма Уно спешился и принялся осматривать взрытую копытами почву. Он потыкал носком сапога в катыши лошадиного помета и проворчал. «Проклятие, скачут очень быстро, милорд». Голос у него был резок и громок, он будто кричал, когда просто говорил. «Мы не нагнали их даже на час. Чтоб я сгорел, мы даже отстали на растрехлятый час. Так они до смерти загонят своих лошадей». Он указал пальцем на отпечаток копыта. «А вот это никакая не лошадь. Проклятый тролок. Какие-то растрехлятые козлиные ноги. Вон там». «Мы их нагоним», — сурово заявил Инктор. «А наши лошади, милорд? Что проку вогнать их проклятую землю и не настичь этих злодеев, милорд? Даже если они уморят своих лошадей, проклятые троллоки способны бежать дольше лошадей. Мы их нагоним в седло, Уна». Уна посмотрел на Ранда единственным глазом, пожал плечами и сел в седло. Инктор рысью повел отряд по дальнему склону к подножию, а потом галопом к следующему холму. «Почему он так смотрел на меня?» — терялся в догадках Ранд. Уно был из тех, кто никогда не выказывал особого дружелюбия к Ранду. Это была неявная неприязнь Масимы. Уно ни с кем не дружил, не считая двух-трех ветеранов, таких же посидевших в сражениях, как и он. Наверняка он-то не верит сказочке, что я лорд. Уно тем временем изучал лежащую впереди местность, но, заметив, что на него смотрит Ранд, ответил юноше таким же пристальным взглядом и не сказал ни слова. Это ничего не значило. Он и Инктору мог смотреть прямо в глаза. Таков был Уно. Путь, выбранный приспешниками темного, и кто они там, — гадал Ранд, — Хурин все ворчал о чем-то куда худшем. Теми, кто похитил рог, никогда не пролегал вблизи деревень. То с одной вершины холма, то с другой, в мили или больше, Ранд замечал деревни, но ни одна не была настолько близко, чтобы различить людей на улицах. Или настолько близко, чтобы люди там увидели направляющийся к югу отряд. На гребнях и склонах холмов, в долинах встречались и фермы, дома с низкими стрехами, высокие сараи, курящиеся дымоходы, но никогда настолько близко, чтобы фермер заметил там, за кем гнался отряд. В конце концов, Инктору пришлось признать, что лошади не выдержат взятого ими темпа движения. До ушей Ранда донеслись сказанные в полголоса сквозь зубы проклятия. Инктор в досаде ударил по бедру кулаком в латные рукавицы, но в итоге отдал приказ всем спешиться. Они бежали, ведя лошадей в поводу, вверх по холму и вниз где-то с милю, потом сели верхом и опять поскакали, затем они опять спешивались и бежали. Бежали с милю, потом скакали верхом с милю, бежали, потом верхом. Ранд удивился, увидев, что Лойл, когда все спешились и тащились по холму, ухмыляется. Когда они с ним впервые встретились, Агир испытывал неловкость при езде верхом и вообще побаивался лошадей, больше полагаясь на свои ноги. Но Ранду представлялось, что Агир давным-давно забыл о своих опасениях. — Ты любишь бегать, Ранд? — засмеялся Лойл. — Мне нравится. В стединге Шанкта я был самым быстрым. Как-то раз я лошадь обогнал. Ранд лишь головой покачал. Он не хотел сбивать дыхание разговорами. Он оглянулся на Мэтта и Перрина, но они были сзади, их заслоняло слишком много людей. Ранд задумался, а каково шайнарцам в этих доспехах? Ни один из них не замедлил бега и ни единым словом не выразил недовольства. Уно словно и не вспотел, такой у него был вид, а знамя серой совы ни разу не качнулось в руках знаменосца. Отряд двигался в быстром темпе, но начали сгущаться сумерки, а от тех, кого они преследовали, не было ни слуху, ни духу. Одна полоса следов. Наконец, с явным нежеланием Инктор объявил в лесу привал и приказал разбить на ночь лагерь. Шайнарцы стали разжигать костры и устанавливать коновизи со спокойной экономностью движений, наработанной долгим опытом. Инктор выставил на первую смену 6 часовых по парам. Первым делом Ранд отыскал в плетеных коробах, снятых с вьючных лошадей, свой узел. Найти его оказалось несложно. Среди припасов личных свертков было немного, но, развязав свой, он издал громкий крик, от которого все солдаты в лагере замерли наготове с мечами в руках. Подбежал Инктор. Что такое? — Мир, кто-то прорвался? Я не слышал часовых. — Это куртки, — прорычал Ранд, по-прежнему уставясь в разворошенный узел. Одна куртка черная, украшенная серебряной канителью, другая — белая, вышитая золотом, на воротниках обеих цапли и обе украшены с не меньшим богатством, чем та алая, что сейчас была на нем. Слуги сказали, что тут у меня 2 хорошие куртки. Вы посмотрите на них! Инктор вложил меч в ножны за плечами, другие тоже вернулись к своим делам. — Ну, они вполне годятся. — Да я не могу их надеть. Нельзя же все время ходить в таком. — Носить их можно. Куртка есть куртка. Если не ошибаюсь, Моррейн Седой сама проследила за твоими вещами. Может, Айс Седой не совсем точно представляют, что надевает солдат, отправляясь в поход? Инктор ухмыльнулся. — Ну, когда мы поймаем этих троллоков, вдруг мы устроим пир. По крайней мере, если не мы, то ты для него будешь одет подобающе. С этими словами Инктор зашагал обратно к уже пылающим кострам, где начали готовить еду. Ранд не шевелился, едва Инктор упомянул Моррейн. Он уставился на куртке. Что он делает? Чем бы это ни было, меня ни за что не используют. Он скатал все вместе и засунул узел обратно в короб. Всегда можно идти голым, — горько подумал Ранд. В походе шайнарцы готовили пищу по очереди, и когда Ранд вернулся к кострам, то обнаружил, что сейчас стряпнёй занимается Масима, который помешивал в котле. Аромат варева из тушеной репы, лука и вяленого мяса плыл над лагерем. Первым свою порцию получил Инктор, потом Уно, но все остальные, подойдя, вставали в очередь. Большим черпаком Масима шлепнул варево в миску Ранда. Тот быстро отступил, чтобы не плеснуло на куртку, и посторонился, пропуская следующего и посасывая обожженный палец. Масима смотрел на Ранда с неизменной усмешкой, никогда не касавшейся глаз. Но тут подошел Уно и отвесил ему за трещину. «Проклятье! Мы везем с собой столько, чтобы тут ты лил на растреклятую землю!» Одноглазый глянул на Ранда и отошел. Масима потирал ухо, но глаза его неотрывно следили за Рандом. Ранд пошел к Инктору и Лойлу, расположившимся под раскидистым дубом. Инктор лишь снял шлем и положил его на землю подле себя. Он так и оставался полностью облачен в доспехи. Мэтт и Перин уже сидели тут, жадно хлебая из мисок. Мэтт с широкой усмешкой оглядел Рандову куртку, но Перин едва поднял взор, золотистые глаза сверкнули в отсветах костров, и потом он вновь склонился над миской. На этот раз они хоть не ушли. Скрестив ноги, Ранд сел рядом с Инктором, Мэтт и Перин сидели по другую сторону от шайнарца. Интересно, почему Уна все смотрит на меня так? Наверное, из-за этой проклятой куртки. Инктор задумался, перестав ненадолго жевать, потом он заметил. «Без сомнения, Уно гадает, заслуживаешь ли ты клинка со знаком цапли». Мэтт громко хмыкнул, но Инктор, ничуть не смущенный, продолжал. «Пусть Уно тебя не волнует. Дай ему волю, он бы с лордом Агельмаром обращался как с зеленым новобранцем. Ну, положим, не с самим Агельмаром, но с кем-нибудь еще, пожалуйста. Язык у него как напильник, но советы он дает толковые. Ну, кто же, как не он? Уно участвовал в походах и сражениях еще до моего рождения. Прислушивайся к его советам, не обращай внимания на его язык, и ты поладишь с Уно». «А я-то думал, что он как Масима». Ранд отправил ложку варева в рот. Оно оказалось слишком горячим, но юноша проглотил с жадностью. Они не ели с тех пор, как выехали из Фалдара, а этим утром Ранд был слишком взволнован и занят, и не успел позавтракать. В животе заурчало, напоминая, сколько прошло уже времени. Мелькнула мысль, если сказать Масиме, что ему понравилась еда, хоть как-то отношение шайнарца к нему улучшится. Масима ведет себя так, будто ненавидит меня, и я этого не понимаю. — Масима 3 года служил в восточном пограничье, — сказал Инктор, — у Анкардейл против Айл. С хмурым видом он помешал ложкой тушеные овощи. — Заметь, я ни о чем не спрашиваю. Если Ландайшан и Моррейн Седай решили сказать, что ты из Андора, из Двуречья, то так оно и есть. Но Масима-то не может выкинуть из головы облик Айл, и когда он видит тебя... Инктор пожал плечами. «Я ни о чем не спрашиваю». Ранд со вздохом уронил ложку в миску. «Каждый думает, что я кто-то такой, кем я вовсе не являюсь. Я из Двуречья, Инктор. Я выращивал табак вместе с отцом и пас овец. Вот и все. Вот кто я есть. Фермер и пастух из Двуречья». «Он из Двуречья!» — с презрительной насмешкой откликнулся Мэтт. «Мы выросли вместе с ним, хотя сейчас и не подумаешь. Вы всю эту чушь об Айл наваливаете ему в голову точнёхонько поверх всего разного, а в ней и без того вздора хватает, и теперь один свет знает, что из этого выйдет. Глядишь, аильский лорд получится». — Нет, — сказал Лойл, — внешность у него как раз такая. Помнишь, Ранд, как-то я уж однажды отмечал это, правда? Я-то думал, что это из-за того, что я тогда плохо знал вас, людей. Помнишь? Упока не сгинет тень, пока не спадет вода, в тень, оскалив зубы с последним вздохом, бросить вызов, чтобы в последний день плюнуть в очи затмевающему зрение. Ты помнишь, Ранд? Ранд уставился в миску. «Обмотай шуфу вокруг головы, и ты вылитый аилиц». Так сказал Гавин, брат Илайн, дочери наследницы Андора. «Каждый думает, что я кто-то такой, кем я вовсе не являюсь». «Что это?» — спросил Мэтт. «Ну, о том, чтобы плюнуть в глаза темному». «Сколько сражаются аильцы?» «Они так говорят», — сказал Инктор, — «и не сомневаюсь, что так они и сделают. Айл делят мир на две части, не считая торговцев и менестрелей. Это сами Айл и враги. 500 лет назад они сделали исключение для Кайриэна по какой-то причине, которую никому не понять, кроме аильцев, но, по-моему, снова такого никогда не будет». «Я тоже думаю, что нет», — вздохнул Лойл. «Но Туатаан, странствующему народу, они разрешают пересекать пустыню. И Агир они врагами не считают. Правда, сомневаюсь, чтобы кому-то из нас захотелось побродить в пустыне. Иногда аильцы приходят в Стединг, Шанктай, за воспетым деревом. Но народ они суровый и жестокий, сильный и стойкий». Инктор кивнул. «Хотел бы я сам иногда быть таким сильным и стойким, хотя бы наполовину». «Это что, шутка?» — засмеялся Мэтт. «Да пробеги я милю со всеми вашими железными штуковинами, что на вас, я свалюсь и просплю неделю. А вы-то так весь день милю за милей одолеваете». «Аилы сильны и выносливы», — сказал Инктор. «Мужчины и женщины, все такие. Я сражался с ними, я знаю. Они пробегут 50 миль, а потом будут сражаться в битве. Они — смерть на двух ногах, с оружием ли, без него, кроме меча. По какой-то причине они к мечу и не прикасаются, и верхом не ездят, разве только когда очень надо. Если у тебя меч, а аилец с голыми руками — это равный бой, если ты хорошо мечом владеешь. Они пасут скот и коз там, где вы или я умрем от жажды еще до исхода дня. Свои деревни они вырубают в громадных скальных пиках в пустыне. Они живут там почти что с самого разлома. Артур Ястребиное крыло пытался выгнать их из своих нор, но лишь обескровил свои войска, потерпев единственное крупное поражение. Днем воздух в Аильской пустыне от жары дрожит, а ночью он промерзает. А аилец окинет тебя голубоглазым взглядом и заявит, что нет на земле иного места, которое нравится ему больше. И он не лжет, нет. Если они когда-нибудь решат прорваться, нам будет стоить немалых трудов остановить их. Аильская война длилась 3 года, а тогда воевало всего 4 клана из 13. Серые глаза от матери... «Аильцам его не сделают», — сказал Мэтт. Интер пожал плечами. «Как я говорил, я ни о чем не спрашиваю. Когда Ранд наконец-то устроился на своих одеялах на ночь, в голове гудело от непрошенных мыслей. Вылитый аилец, Моррейн Седой решила сказать, что ты из двуречья, аил опустошили все на пути до Тарвалана, рожденный на склонах драконовой горы. Возрожденный дракон. Меня не используют, пробормотал он, но сон пришел не скоро. Лагерь Инктор снял утром еще до восхода, все позавтракали и отправились на юг, а облака на востоке еще были розово-красными, и на листьях подрагивали блестки росы.